Но ты помнишь, как я тогда на это смотрел? Мы однажды говорили на эту тему, помнишь? Конечно, сдавленным голосом сказала Беатрис. И что же? Видишь ли, я решил исправить ошибку и сделать тебе это предложение сейчас. Не подумай, что изменился мой взгляд на мир и его будущее. Изменилась лишь оценка того, что внесла в мою жизнь ты. Раньше я просто не понимал, что значит для меня твое присутствие. Иронические интонации, которыми Ян пытался замаскировать неловкость в начале разговора, исчезли теперь из его голоса. Беатрис чувствовала, что он сейчас искренен, как, пожалуй, никогда не был с нею до этого момента. «Хуан, послушай», — вставила она торопливо, еще не зная, что хочет и сможет сказать. Ей просто панически захотелось оборвать, прекратить эту бесцельную и мучительную исповедь. «Ты должен понять...» «Погоди, Беатриче», — властно сказал он. «Я давно все понял, и не это сейчас важно. Ты будешь моей женой?» «Нет». Беатрис отрицательно качнула головой. «Нет, Хуан, это невозможно». Он долго смотрел на нее. «Но почему?» «Неужели из-за того разговора, Беатриче? Не говори глупостей». «Тот разговор начала я, если ты помнишь. Неужели ты всерьез способен подумать, что я могла это сделать, хоть на миг допуская возможность выйти за тебя замуж? Мне тогда просто хотелось понять тебя». «Вот как?» — с видимым усилием выговорил Ян. «Любопытно. Новый аспект вечно женственного, даже в постели заниматься психологическими исследованиями». Он долго молчал, потом спросил. «Могу я рассчитывать на то, что ты еще подумаешь?» «Боюсь, что нет, Хуан», — устало сказала Беатрис. «Я для этого и просила тебя прийти, чтобы мы раз и навсегда обо всем договорились. Извини, что я говорю так жестко». Ян усмехнулся углом рта. «Ничего, моя нежная Беатриче. Я переживу и это». «Хуан», — с упреком сказала Беатрис, — «неужели ты думаешь, что я не страдаю от всего случившегося? Зачем нам еще мучить друг друга после того, что мы уже сделали?» Ян ничего не ответил. Беатрис закусила губы и отвернулась к окну. На другой стороне Ривадавии, у входа в библиотеку Конгресса, мальчишка-газетчик сидел на перилах решетки, с трех сторон ограждающей спуск в метро. Что-то выкрикивая, он рассовывал прохожим газеты, с обезьяньей ловкостью выхватывая их из пачки, лежащей в надетом через плечо ремне. «Ты еще не была дома?» — спросил Ян, указав взглядом на дорожную сумку с надписью «Панагра», которую Беатрис положила на соседний стул. «Нет», — сказала Беатрис, — «я прямо из аэропорта». «Как прошел полет?» «Не знаю, наверное, нормально. Я не люблю летать, так что мне не понравилось». «Очевидно, мы больше не увидимся», — сказал Ян не то вопросительно, не то просто констатируя факт. «Я думаю, нет», — сказала Беатрис тихо. «Так будет лучше». «Да, так будет просто чудесно. Волшебно и фантастически, как в сказке». «Хуан, я прошу тебя», — вздрагивающим голосом сказала Беатрис. «Я прекрасно знаю, что причинила тебе горе. Но не мучай меня. Прости меня и не мучай. Я очень тебя прошу». «Разве я тебя мучаю?» — Ян сделал весело изумленное лицо. Беатрис опустила взгляд и увидела его пальцы, комкающие салфетку. «Я тебя мучаю, Беатрич?» «Странно. Что в сущности произошло?» «Ничего, самая банальная история. Роман в стиле 20 века, легкий, непродолжительный, без последствий. Какое же тут горе?» «Послушай, перестань. Я тебя прошу, перестань!» «Ты не причинила мне никакого горя, Беатриче», — весело продолжал Ян. «Ничего, кроме радости, если говорить точнее, удовольствия. Как женщина ты меня вполне устраивала, несмотря на всю твою неопытность». Беатрис, выпрямившись, смотрела на него с совершенно белым лицом. «Или, может быть, именно благодаря ей?» Ян судорожно усмехнулся. «Да, пожалуй. Кстати, я считаю, что мы не можем обижаться друг на друга. Каждый из нас получил то, что хотел, тебе не кажется? Я думаю, мои уроки пошли тебе на пользу». Робкая и неопытная Беатриче оказалась способной ученицей. «О, да, ты просто молодец!» Беатрис изо всех сил прижимала ладони к скатерти. Она подумала, что Ян даже через стол может ощутить их дрожь. И тут же ей стало смешно. Какое это имеет значение? Почему в такие моменты думаешь о пустяках, о совершенно незначительном? «Откуда тебе знать?» — вмешался какой-то внутренний голос. «Таких моментов в твоей жизни еще не было». «Вот как?» — сказала она и улыбнулась со страшным усилием, глядя Яну прямо в глаза. «Приятно слышать. Почему же ты замолчал? Говори, прошу тебя». «А я уже, собственно, все сказал». Ян пожал плечами. «По чьим руководством ты думаешь продолжить теперь свое образование? Желаю успехов, Беатриче». «Ну что ж», — сказала Беатриче. «Все это я заслужила полной мерой. Поэтому я сидела и слушала. И поэтому сейчас ты уйдешь отсюда безнаказанно. Но запомни, Ян Сигизмунд Гейм, если ты хоть раз осмелишься позвонить мне по телефону, я дам тебе пощечину при первой встрече, в каких бы обстоятельствах она ни произошла. А если когда-нибудь ты переступишь порог моего дома, клянусь, я застрелю тебя, как собаку».